предложили публично раздеться. Так возникла эго-билетристика, и на страницах журналов и книг предстали вывернутые наизнанку души и постели известных мастеров литературы. Разумеется, имела место и оппозиция. В серую толщу унылых бессюжетных писаний, начисто лишенных настроения и здравого смысла, сверкающим лезвием вонзила сатира Нацумы Сосеки «Ваш покорный слуга-кот». Весь богатейший арсенал японской и европейской поэтики, все известные в мировой литературе приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска бросил он против застойного болота плоскостного изображения. И при всем том это был настоящий полновесный реализм. Реализм в высшем смысле этого слова, изображение жизни в ее социальных и психологических противоречиях. Но одна ласточка не делает весны. «Ваш покорный слуга-кот» появился в 1905 году. За ним последовало еще несколько повестей и романов Нацумы. И все. Японская натуральная школа продолжала свое победное шествие, брезгливо сторонясь и светозарной литературы, и большой общественной проблематики. Молодой Акутагава Рюноске с тревогой и недоверием следил за ее развитием. Все это было совсем не то, что он любил в литературе и что хотел сделать в литературе. И он пошел к великому мастеру. Нам кажется, он сделал это потому, что испытывал потребность раз и навсегда перед собой и перед своими коллегами по университетскому клану отмежеваться от натурализма, от плоскостного изображения, от эго-билетристики. Еще, вероятно, он искал у Нацумы подтверждение своей правоты. Можно представить себе, как Нацумы Сосеки, прочитав очередной его рассказ, говорит, одобрительно кивая: «Ты на правильном пути, Акутагава Рюноске. Ты прав». Глава третья. В «Канзяку Моногатари», стародавние повести, в литературном памятнике конца XI века есть короткий рассказ о провинциальном воре, который в надежде поживиться пробрался в блестящую столицу и из досады ограбил в воротной башне Расёмон старуху-нищенку. В наше время, благодаря Акутагава и успехам японской кинематографии, название Расёмон известно чуть ли не каждому культурному человеку в мире. А началось это должно быть с того, что 24-летний студент после долгих раздумий о своей теме в литературе, о своих литературных принципах и о своем собственном литературном методе пришел приблизительно к таким выводам. Моей темой должна быть бесконечная вселенная человеческого духа, человеческая психология. Мои принципы сводятся к тому, что литература есть искусство, литература должна быть искусством, чтобы там не бубнили всеядные приверженцы простоты и безыскусности, убежденные противники мастерства. Мой метод... Вот тут Акутагава сделал свое первое открытие. Цубаути был, разумеется, прав, когда писал в своей сущности романа. Главное — описание чувства, потом уже нравов и обычаев. Чувство — это мозг произведения. Это правильно. Объектом литературы должна быть психология человека. Правильно и то, что нравы и обычаи имеют второстепенное значение. Но термин «описание» легко влечет за собой, что и показала практика, представление о бездумном, пассивном копировании. Писатель должен быть активен в отношении объекта своей работы. «Не описанием чувств должна заниматься литература», — утверждал Акутагава, — «а исследованием, анализом психологии». Но анализ предполагает инструмент. Что может быть инструментом литературного анализа психического мира? Только одно — событие. Подобно тому, как крупинка катализатора, брошенная в однородный мертвый раствор, вызывает в этом растворе бурную химическую реакцию, так и события приводят в движение спящую в обычном состоянии человеческую психику, провоцируют ее на самые разнообразные проявления в поступках, анатомирует ее, выворачивает наизнанку. Событием